лечимо от наваждений. Гордон почему-то говорил, что, прослушав эфир на эхе Москвы, он приятно поразился отсутствию у меня принципов. Я понял, что это вряд ли похоже на похвалу, и испугался, что он пригласит меня в свою разоблачительную передачу. Это комплимент или под... краснея спросил я. Это больше, чем комплимент, иезуитски улыбнулся Гордон Кихот Ла-Манчский. «Вы же придете к нам пятого на человека из Ла-Манчи?» — спросила Вета, жена артиста Зельдина. «Конечно», — ответил я и поцеловал Зельдина. «У меня тоже сегодня день рождения», — сказала Вета. Я поцеловал ее. «Давайте я проверю ваш телефон». Я пролистал книжку в мобильнике. Телефон Зельдина оказался правильным. «Запишите мобильный». Уходя, я расцеловал Волчика и Голубкину, сидевших в компании за столом у самого входа. Хорошо, что водитель Саша вызвался проводить меня. — Что случилось? — Почему мы здесь лежим? Давайте быстренько в комнату, — говорил я, наклоняясь над своим домовым. Старик осклабился инфернальной улыбкой. — Зачем? Здесь же лучше. Вместе мы смогли отнести деда на кровать. — Ты не помнишь, — спросил я Наталью сегодня днем, — говорил он мне, Гордон, что-нибудь про принципы? — Точно не помню. Но, кажется, он сказал, что у вас их нет. — Понятно, — сказал я и проверил телефонную книжку. В контактах значился еще один номер Зельдина. В коридоре клацнули ходунки. Дед тащился на кухню, украшенный тремя кровоподтеками, на носу, на лбу и у темечка. — Как это верно, — подумал я, — шрамы украшают мужчину. 26 июня 2003 года. Но любопытное размышление может навести чтение свежей телепрограммы. Еженедельник «Аргументы и факты», которому впору выступить спонсором в издании моей будущей книжки по частоте моих ссылок на него. Обыкновенно раньше прочих изданий, а именно в среду, знакомить своих подписчиков с телевизионным расписанием на будущую неделю. Я, следовательно, раньше многих читающих по утрам другие газеты, узнал вчера, что премьера сериала «Герой нашего племени» назначена на 1 июля. И будет подобно квантовому излучению корпускулярно выдаваться по будням в продолжении целого месяца. Моя фамилия заявлена в звонком анонсе. Ефим Шифрин в сериале. Разве можно не читать до обеда советских газет? Взгляд останавливается на будущей пятнице. Бенефис Ефима Шифрина. Наверное, я уже умер. Никто не звонит, не пишет, не интересуется, как там я. Да незачем. Бенефис, как выяснилось из интернета, возвращает нас к суровой весне 1999 года. Этим же годом помечен договор на единичный показ, который только разыскал в нашем архиве в Котельниках. Мало того, что это не лучшее творение, снятое и смонтированное еще большой Натальей на деньги, которые мы вместе зарабатывали с трудом, денег от телевидения никогда не дождешься. Но телефоны... Факсы, зачем они упрямо молчат и не спешат объявить мне, что я опять бесплатно пригодился, и память обо мне жива? Блеклая запись прошлого века понадобилась федеральному каналу, а там и не ведали, что я продолжаю жить и учить наизусть свои незамысловатые юморески, и таким образом, возможно, еще успею пригодиться в эфире с новыми номерами. 11 июля 2003 года. Они что, все обезумели? С утра звонят, хвалят меня за заслуги последних лет. Какие? Спрашивают о планах и здоровье, а потом вкрадчиво задают один и тот же вопрос. Слушай, сегодня у Виктюка путаны. Нельзя как-нибудь? Не-а, нельзя. В «Современнике» бум. 4 дня роман фестивалит на чистых прудах. На все спектакли билеты худо-бедно разошлись, но сегодня вечером готовится настоящее паломничество. Я вернулся из Сочи, где мне удалось наконец выспаться и войти в привычную форму. А вчера ночью вдруг начался колотун. Мне стало казаться, что я могу подвести свою партнершу Катерину и ребят, забыв какую-нибудь важную реплику. Я без конца сверялся с текстом пьесы, находя там новые фразы, и скрушаясь от того, что моя память зависла из-за сумасшедшего волнения, которого я уж давно не испытывал.